Глава 29. Элидриэль, светлая эльфийка. Утро прошло как обычно. Я даже на гнома почти не дулась. Все подарок Вадима вспоминала. А разве не подарок? Раз сам дал, а потом назад не потребовал, значит подарок. И картинки на шкатулке интересные. Эльфийки изображены, светлые и темные, вместе. И одеты, скажем так, необычно. Когда Вадим говорил, что полуголых эльфиек фотографировал, я чувствовала, что не врет. А теперь понимаю, что имелось в виду. Но вот то, что светлые с темными вместе, да еще и в обнимку. Я, конечно, понимаю, что это всего лишь рисунок. Но все равно, чтобы нарисовать такое, одной фантазии мало. В этот день даже прошли почти столько, сколько проходили до присоединения к нам гнома. И на следующий тоже. А еще через день нам на пути попалась маленькая деревенька. Не деревенька, а так, несколько дворов хуторского обличья, стоящих рядом. Гном сказал, что местные пользуются своим положением, то есть тем, что находятся на торговом тракте, и кроме них тут никого нет. Поэтому цены у них раза в два больше, чем обычно за те же услуги. Но с деньгами у нас проблем нет. Хотя Вадим и тратит больше, чем нужно было бы. Но я не вмешиваюсь. В любом случае решили остановиться на ночлег под крышей, а заодно и продуктами запастись. Вадим с гномом сразу баню заказали, а я отказалась. Это людям с гномами нужно постоянно мыться, а нам, эльфам, не обязательно. Я, конечно, в прошлый раз заметила, как человеку понравилось со мной вместе в купальне сидеть. И если бы не гном, то, наверное, и на этот раз помылась бы. Не пристает, руки не распускает, только разглядывает. Почему бы и не сделать своему человеку приятное? Привязать его к себе сильнее таким нехитрым способом совсем не будет лишним. Но с гномом в одну бочку не полезу. Нарин, гном. Торговаться с хуторянами спутники доверили мне. И правильно, эльфийка слишком гордая, а Вадим не умеет. Он вообще отдал мне шнурок с орочей медью. «Чтоб я считал столько, сколько с него эльфийки причитается. Как так можно? Я, конечно, лишнего не возьму, но все равно так нельзя. Через эти хутора я уже несколько раз ходил и знаю, что они втридорога дерут. Это они сами свои дворы хуторами называют, а на деле просто маленькая деревенька, в которой соседи из-за конкуренции плохо уживаются. А поторговался я хорошо. Давно так не торговался. Но не было еще человека, который бы в этом деле гнома превзошел. Мы с Вадимом первым делом заказали баню, а эльфийка мыться не стала. Они, эльфы, вообще не моются, так и ходят грязными». А потом человек созвал мальчишек, чтоб помыли его странную, огромную собаку. В купальне, с мылом. Такой глупости я еще не видел. Думал, что еще долго не увижу ничего глупее. Но ошибся. Человек мальчишкам еще и заплатил по мелкой монете каждому. У меня вообще слов нет. За все и так ведь заплачено. Потом был хороший ужин, много, вкусно и с пивом. А вот Вадим с Элидриэль ничего не пьют. С эльфийкой все понятно, ей только дорогие вина подавай, крестьянскими брезгует. Все они эльфы такие, да и маг она в придачу, а маги вообще редко пьют, и то очень немного. Но человек-то почему? Или так долго с эльфийкой общается, что уже ее привычки успел перенять. Надо быть начеку, а то что-нибудь подхвачу и сам не замечу. Гном, конечно, не человек, и мне так просто голову не задуришь. Но все равно должен, конечно, признать, что местному пиву далеко до гномьего. Но и оно лучше, чем никакого. Думал, что Вадим с эльфийкой закажут одну комнату на двоих, но ошибся, в отдельных спали. Странные у них какие-то отношения, непонятные. А какие еще могут быть у человека и эльфийки?